Глава вторая. Северная безмагическая академия. Внутри черного замка было довольно прохладно. Если и в жилых комнатах также, придется спать одетой. Об этом я думала, следуя за ректором. Интереснее всего было взглянуть, как дракон будет себя чувствовать внутри замка. Но холл был просто огромным. Арки дверей настолько высокими, что в них мог протиснуться не только дракон, а даже пара. Его крепкие когти стучали по паркету. Наверное, паркет приходится менять часто. «Вот она, наша академия!» – вещал ректор, следуя к широкой лестнице. «Здесь находятся залы для общих лекций. На втором этаже – для практикумов и семинаров». «А где мы будем жить?» – спросил один из студентов. «В подвале!» – на полном серьезе ответил дракон. И энтузиазма у нас, желающих грызть гранит науки, поубавилась. «Шучу!» – загрохотал смех ректора. «Жилые комнаты находятся в трех башнях». «Но башен же пять!» – не сдавался студент. «А преподаватели, по-вашему, нигде жить не должны? И одну занимаю лично я. Туда вам вход строжайше запрещен. Даже если замок будет гореть, а потолок рушится на ваши пустые головы». «Почему это пустые?» – возмутился кто-то. «Потому что их еще ничем не наполнили», – заявил дракон, останавливаясь у лестницы. «Итак, новость первая. У нас нет деления на факультеты, потому что у вас нет магических способностей. Да и вас не то чтобы много, всего 20 студентов. Поэтому учиться вы будете все вместе. У вас будет ряд обязательных дисциплин, а со второго семестра вы сможете выбрать те, которые станете изучать углубленно. Зимние каникулы – 2 недели, летние – месяц. Традиционно студенты проводят их здесь же. Пока доедете домой, уже пора будет возвращаться. Так что сидите смирно, читайте, гуляйте в парке. Он такой огромный, что мы однажды искали в нем неделю сбежавшего студента. Одним словом, все для вас». Я не уставала удивляться. Судя по лицам моих однокурсников, у них была примерно та же реакция. Они слушали дракона, едва ли не разинув рты. «Далее о правилах». Ректор поднял вверх лапу. «Главное, вы усвоили. Вход в мою башню запрещен. Вход в башню преподавателей тем более. Они все люди ранимые, и в отличие от вас, у некоторых присутствует магия, поэтому получите пульсар в лоб, не обижайтесь. Родителям письмо с траурной лентой я напишу лично. У меня уже и шаблон есть». «Шаблон? Значит, случаи были?» Очень захотелось сесть, пусть даже прямо на пол, потому что ноги не держали. «Далее», — продолжал лорд Голд, — «не портите имущество Академии. Оно уже не новое, а финансирование у нас не то чтобы очень радует. Хотите потом сидеть на разломанных стульях — сидите». «А одежда? Она же за 3 года истреплется», — попыталась вставить одна из девушек. «Ваши фривольные платьица оставьте пылиться в шкафу!» — рыкнул дракон. «Там им самое место. Форма будет ждать вас в комнатах. 2 комплекта на год. Порвете, зашивать будете сами. Курсы кройки и шитья у нас тоже есть. Без магии определенно не будут лишними. И главное, за вами никто не будет бегать с золотой ложкой. Прислуги не держим. Чистота в комнатах зависит только от вас. Не успели в столовую, остались голодными. Не выполнили вовремя задание, заработали штрафные баллы, получите отработку. У кого на конец семестра будет больше всего штрафных баллов, выбывает? С надеждой поинтересовался светловолосый юноша. Нет, весь следующий семестр помогает сохранять чистоту в академии. Моет коридоры, вытирает пыль. Ничего зазорного, но попотеть придется. И учебу все равно никто не отменит. Следующий пункт – отношения между студентами. Понятное дело, сейчас начнет рассказывать, что до конца учебы ни-ни, будто нас родители не воспитывали. «Так вот, запрещать я вам ничего не буду», – снова огорошил ректор. «Хотите, влюбляйтесь, делайте своих родителей бабушками и дедушками. Только помните, что с ребенком вам никто помогать не будет. Никаких мамок, нянек, да и условий тут нет. А домой я вас не отправлю. Это касается не только мамаш, но и папаш, потому что переселю вас в комнату к орущему отпрыску и разбирайтесь, как хотите. Поэтому думайте головой и предохраняйтесь». Да уж, после речи ректора заводить отношения до конца учебы расхотелось даже мне, учитывая, что я вообще их не планировала. «А теперь я представлю вам человека, который на 3 года станет для вас матерью и отцом. К нему вы будете прибегать в слезах и соплях, требовать пропуск в ближайший город, жаловаться на коварных возлюбленных и просить взаймы до стипендии. Кстати, стипендия у вас достаточно высокая, на побрякушки хватит». А меня больше заинтересовал пропуск в город. Хотя это логично. На 3 года необходимого не напасешься, хотя бы даже тех же средств гигиены. Да и развеяться тоже хочется. Ладно, выясним этот вопрос. «Итак, ваш дражайший куратор, лорд Терренс Ларден». Кто-то за нашей спиной тихонько кашлянул. Я обернулась и снова замерла. Стоит признать, куратор Ларден был демонически красив. Темные волосы, небрежно стянутые на затылке, огромные синие глаза в обрамлении пушистых ресниц, аккуратный нос. Облик портили лишь крепко поджатые губы. Сразу видно, куратор крепкий орешек, его так просто не возьмешь. «Ух ты!» – присвистнула Эвелина, о которой я уже успела подзабыть. «Не ух ты, барышня!» – обернулся к ней куратор Ларден. «А ваш куратор?» Голос у него был низкий, глубокий. «И попрошу обращаться ко мне, куратор Ларден. Фамильярности я не потерплю». «Да уж, вряд ли к нему прибежишь за советом», – подумалось мне. «Вредный тип. Молодой, а высокомерный. Едва ли нашему куратору больше 30». «Теперь прошу за мной», – скомандовал Ларден и повел нас вверх по лестнице, как полки в атаку. Женская половина, впрочем, смотрела не под ноги, а на спину куратора. И не только на спину, потому что 2 девушки почти сразу растянулись на ступеньках. Терренс даже не сбавил шаг. Мне показалось, что он и вовсе пошел быстрее. А мы миновали 2-й этаж, свернули, прошли в очередную дверь и очутились у винтовой лестницы. Похоже, это наша башня. Интересно, здесь обитает только 1-й курс? Скорее всего, студенческих башен 3, курсов тоже. Все сходится. А вот подъемы и спуски по лестнице станут тяжелым испытанием. Я поняла это, когда успела запыхаться, выдохлась, а мы все еще не поднялись к нашим комнатам. А когда Ларден толкнул дверь в коридор, я готова была возблагодарить светлых дев. «Женский этаж», – отчеканил он. «Юноши, ваш выше». Послышался слаженный мужской вздох, а я посочувствовала сильной половине нашей группы. Пока же Ларден продолжал вещать. «Комната у каждой личная, всего 10 комнат. При этом 3 уборные, 3 душевые. Ванная одна, она открыта только на выходных, а то знаю я вас. В остальное время довольствуйтесь душевыми. И привыкайте к самостоятельности, она вам пригодится. Таблички с вашими именами на дверях, вещи уже в комнатах. До вечера вы свободны, в 6 жду у лестницы, я за вами приду и проведу экскурсию по территории Академии». Как мило с его стороны. Ларден пошел прочь, увлекая за собой парней, а я нашла свою фамилию на 3-й двери от входа и ввалилась внутрь. Счастье-то какое! Впрочем, счастье быстро сменилось менее приятной эмоцией. Комната была обставлена достаточно скромно. Да, дома на мне поставили крест, но привычных радостей жизни не лишили, и удобная кровать относилась к одной из них. А здесь саму комнату можно было пройти шагов за 5. У стены притаилась узкая кровать, застеленная тонким одеялом. В другом углу стол. На нем стопкой лежали учебники и письменные принадлежности. 2 сундука с моими вещами занимали половину комнаты. Узкий шкаф явно не вместит и половины. Допустим, сундуки я сдвину под кровать. Уже освободится место. Только уюта в этой комнатушке все равно не было ни на грамм. Стул и тот был один. А если зайдет однокурсница, даже присесть будет негде. С другой стороны, на что я рассчитывала? Слухи об этом месте ходили разные, и хороших практически не было. Я подошла к узкому окошку. Под окнами был тот самый парк, больше походивший на лес. Да, заблудиться не мудрено. В глубине парка виднелось какое-то строение, но через мутное стекло нельзя было разглядеть, какое именно. Только возвышалась серая крыша. «Поздравляю, Мелани! Теперь ты на 3 года заперта в этих стенах!» В двери негромко постучали. Я не удивилась, увидев на пороге Эвелину. Та тоже не выглядела сколько-нибудь счастливой. «Это не комната, а каморка какая-то», — выпалила блондинка. «Согласна». Я отошла от двери, давая новой знакомой войти. «Представляю, какие тут душевые». «Лучше не представлять», — поморщилась та. «Мой отец говорил, что здесь дают хорошее образование, но как-то мне слабо верится в это после всего увиденного. Академия явно бедствует. Ты обратила внимание, каким старым выглядит все вокруг? Не только в комнатах, но и в коридорах, и в холле. А вдруг тут обитают призраки? Бррр!» «Мы их даже не увидим. В нас магии нет», — отмахнулась я. «Если бы. Я дома один видела», — Эвелина понизила голос. «Поэтому не зарекайся. Уверена, в этом замке точно когда-то кого-то убили. Или ранили, или...» «Не нагоняй страха», — отмахнулась я от впечатлительной девушки. «Зато ректор очень интересный дракон», — хмыкнула та. «Как думаешь, если попросить у него чешуйку, он не откажет? Драконы ведь должны линять». «Линять?» Я представила, как с ректора сыплется старая чешуя, а на ее месте вырастает новая, и стало смешно. «Может, он и когти иногда стрижет?» — продолжала мечтать Эвелина. «Вот бы коготок получить! Это ведь такой источник волшебства, и своей магии не надо!» «Боюсь, ректору твои планы на части его тела не понравятся», — хмыкнула я. «Что-то я тоже этого опасаюсь», — кивнула подруга по несчастью. «Эх, ладно, пойду разбирать вещи. А я, если что, в 4-й комнате живу, соседки». «Вот и отлично. Будет с кем перемолвиться словечком. Хотя за последние 2 года я привыкла молчать. Меня никто ни о чем не спрашивал, не замечал, будто я была пустым местом. И лишь иногда близкие снисходили до ответов на мои собственные вопросы». Я тоже открыла сундук и принялась развешивать платье в шкафу. Интересно, чему нас будут учить? Магии ведь ни у кого нет. Основные науки мы выучили еще дома, когда нас готовили к более светлому будущему. Любопытно будет взглянуть на расписание. Я уже была уверена, что курсы рукоделия не выберу в качестве дополнительного предмета. Может, найдется что-то более интересное? Как и предсказывала, в шкафу поместилась лишь половина вещей из 1-го сундука. Для вечернего выхода в свет выбрала темно-зеленое платье. А еще оценила комплекты формы – теплой темно-коричневой и более легкой синей. Форменные платья казались невзрачными, бесцветными, и я даже начинала подозревать, что ношенными, но убедиться в своей догадке не смогла. Кто же в таком признается? Измотанная изнурительной дорогой и переживаниями, я легла и тут же провалилась в сон. А проснулась от стука в дверь и поняла, что едва не проспала обещанную экскурсию по академии. Было бы скверно не знать, куда идти на пары. А может, будет какая-то вступительная церемония, торжественный ужин, хоть что-нибудь, чтобы отпраздновать начало этих длинных 3 лет. «Не спи, Соня!» Эвелина казалась бодрой и свежей. Видимо, прекрасно отдохнула. «Нас ждет увлекательный вечер!» «Если ты о том, чтобы бегать по академии следом за куратором, не слишком-то он и увлекательный», — буркнула я, быстро заплетая волосы в косу. В отличие от однокурсницы, я выглядела так, будто не спала год, и, откровенно говоря, хотелось вернуться в постель. «Да ладно тебе? Ты видела, какие у нас симпатичные парни в группе?» Эвелина цвела и сияла. «А главное, у них тоже магии нет, но своротить не будут. Идем ловить свое счастье!» И потащила меня в холл, где назначила нам встречу куратор Ларден. Уверена, он был еще одной причиной такого рвения Эвелины. Слишком уж днем она на него заглядывалась. Пусть мы и не опоздали, но вся группа уже была в сборе. Не хватало только нас. Однокурсники молчали, из-под лобья поглядывая друг на друга. Да, с нашим магическим положением особо ни с кем не подружишься. Я и сама не торопилась заводить знакомство. Эвелина не в счет. Похоже, ее семья спокойно относилась к магическим особенностям дочери. А в холл уже входил сам куратор Ларден. Он выглядел так же безупречно, как и утром. Я даже в чем-то понимала восторги Эвелины, но после того, как Алден меня предал, не горела желанием снова в кого-то влюбляться. Даже просто увлекаться, потому что иногда меня еще душила глухая тоска. И как с ней справиться, я не знала. С другой стороны, хорошо, что с Алденом все выяснилось до того, как я стала его женой. Разочароваться в любимом супруге, с которым ты связана магической клятвой, еще более горько. «Вижу, все собрались». Ларден окинул нас долгим взглядом, будто пересчитывая. «Следуйте за мной, я покажу вам основные достопримечательности Академии, а потом провожу на ужин». Странно, что до сих пор мы видели только преподавателей, а не студентов. Впрочем, вскоре эта странность развеялась. На втором этаже центральной части замка было шумно. Студенты в таких же форменных платьях и костюмах, как выдали нам, сновали туда-сюда. Они что-то обсуждали, поглядывая на нас с любопытством. Точно, учеба ведь еще не началась. Наверное, поэтому учебная часть замка казалась такой малооживленной. «Сейчас у второго и третьего курсов начинаются собрания групп». Ларден подтвердил мою догадку. «Будут выбирать старост на этот год, подавать заявки на дополнительные курсы, поэтому так шумно». «Но здесь было много студентов. Если бы второй и третий курс состояли из 20 человек, как наш, то во всей академии насчитывалось бы всего 60 студентов. Не сходится». «Многие приезжают сюда в течение учебного года». Ларден подтвердил мою догадку. «Сами против воли родителей, потому что наш магический мир сложен для людей без магии. Поэтому не удивляйтесь, что второй и третий курсы больше вашего. Да и сам набор в предыдущие годы отличался. Изначально мы принимали по 50 студентов». «Тогда почему в этом 20?» – спросила Эвелина. «Об этом стоит спрашивать не меня», – Ларден пожал плечами. «Что ж, приступим к нашей экскурсии. Здесь, на втором этаже, как вам уже говорили, находятся в основном залы для семинаров и практикумов. Также именно здесь вы сможете найти библиотеку, ее дверь в конце коридора. Комнаты для собраний курсов, куда сейчас направляются студенты, тоже на втором этаже. Я покажу вам нашу». Куратор провел нас вдоль коридора и остановился перед дверью из темного дерева. За ней скрывался достаточно уютный зал. Вдоль стен стояли мягкие стулья, напротив входа возвышалась небольшая трибуна. Окна были скрыты изящными занавесками, комнату озарял мягкий свет. «Здесь мы соберемся завтра утром ровно в 8», – отчеканил Ларден. «Затем я провожу вас на первую лекцию, поэтому потрудитесь позавтракать раньше, а письменные принадлежности захватите с собой. Расписание уже лежит у каждого на столе». «В наши комнаты есть доступ для посторонних?» Я поморщилась. Не хотелось бы, чтобы кто-то рылся в моих вещах. Но в открытую протестовать не стала. У Академии свои устои, и мне только предстоит с ними познакомиться. «Запомнили путь? Тогда я покажу вам третий этаж», — сказал куратор и снова повел нас по коридору. «На третьем этаже находятся тренировочные залы, а также комнаты отдыха, где студенты всех курсов могут собираться вместе и общаться. При этом в жилые башенки второго и третьего курсов вам нельзя. У каждого своя территория, не заходите на чужую». На третьем этаже было уютно. Тут нашлись не только тренировочные, но и бальные залы. Значит, праздники в академии все-таки случаются. «Официально учебный год начинается завтра», – проговорил Ларден. «Поэтому вечером состоится небольшой прием. Выгулите привезенные платья и забудьте о них до конца первого семестра, когда мы вас славим, светлых дев, за Новый год и вашу первую сданную сессию. А теперь столовая». Я заметила, что лестница ведет дальше, на четвертый этаж, но спрашивать, что там, не стала. Узнаю в свое время. Скорее всего, там рабочие кабинеты преподавателей, им тоже надо где-то трудиться. А вот есть хотелось, целый день, считай, ничего не ела. Поэтому визит в столовую меня обрадовал. Это была большая просторная комната. Три длинных стола тянулись от одного края в другой, вдоль них стояли скамьи. У окошка выдачи уже стояла добродушная румяная женщина. «Подходим ко мне, малыши!» Она помахала рукой, а я покосилась на однокурсников. И где она малышей увидела? Каждый взял поднос, и повариха поставила на него тарелку с манной кашей, блюдечко с булкой и стакан с компотом. Не густо, но пахло вкусно. Я умостилась рядом с Эвелиной. Парни, которые утром привлекли внимание, сидели напротив нас. И моя соседка, видимо, решила, что еда – прекрасный повод для знакомства. «Эвелина», – представилась она. «Клеменс», – ответил рыжеволосый. «А это Рейн». «Рейн. В переводе с южного диалекта – дождь. Что ж, ему подходит. Угрюмый, как туча». «Мелани», – откликнулась я. «Откуда вы приехали?» – уже выпытывала Эвелина. «Я местная, можно сказать». «Юг», — ответил Клеменс. «Далековато забрались». «О, да». «Только не похожи они на живых и вертких южан. Клеменс еще хоть как-то, а Рейн вообще никак. Может, его родители были не оттуда? Мало ли». «Ненавижу манную кашу», — признался Клеменс, открыто строя глазки Эвелине. Та рассмеялась. «Я тоже, но что поделаешь, голодать вредно для здоровья». И взялась за ложку. Я отметила, что приятель Клеменса ест быстро, а главное – молча. Он вообще говорит? «Приходите в гости», – уже приглашала Эвелина. «Моя комната под номером 4, а Мелли в третьей живет». Я не очень-то любила, когда кто-то сокращал мое имя. Мелли осталась в дне моего 16-летия, а Мелани была куда тверже и разочарованнее в людях, даже самых близких. «А наши пятая и шестая», – ответил Клеменс. «Я тоже буду рад гостям». «Я буду рад. Не мы. Это я тоже отметила». Все были такие голодные, что ужин закончился быстро. Мы попрощались с новыми знакомыми и разошлись по своим этажам. Эвелина настойчиво намекала, что не против зайти ко мне в гости, но мне хотелось побыть одной и поразмыслить, поэтому я пожелала ей спокойной ночи и закрыла дверь комнаты. На столе уже действительно лежало расписание. Пока что в нем значилось три лекции – теория экономики, теория психологии и введение в домоводство. Вот последнее меня удивило. Что имеется в виду? Мы не станем наследниками наших родителей, у нас нет магии. Что ж, завтра получу ответ на свой вопрос и даже немного развеюсь. Вспомню, как это – танцевать. А пока спать. Потому что во сне исчезают все горести и радости, тают тревоги и печали. Я сняла платье и надела тонкую сорочку, привезенную из дома. Одеяло казалось холодным, но быстро нагрелось от тепла моего тела. Я завернулась в него, как в кокон, закрыла глаза, однако долго еще лежала без сна. Думала о доме, о том, что скучаю, пусть мне и было там плохо, и при этом была уверена, что никто не скучает по мне.